Глава 33. Прежде мне не доводилось бывать на торжественных приемах в мэрии, даже в качестве охранника. Здесь радовались толстым денежным котам, популярным политикам и звездам. Даже мой брат Макс смотрелся бы намного органичнее, чем я, среди этих жирующих бездельников, богатеньких прожигателей жизней, баловней фортуны и прочих. Мне с моей кирпичной рожей здесь нечего было делать. И все же меня ждали. Стоило мне появиться на входе, как свора репортеров кинулась в мою сторону. Бетти среди них не было. А жаль, мне бы ее помощь пригодилась. Засверкали вспышки фотоаппаратов, и дюжины микрофонов ткнулись прямо в лицо. «Рик Дональд, публика жаждет узнать. Пожалуйста, несколько слов для наших читателей». «Мистер Дональд, это правда, что?» Я остановился, чтобы дать развернутое интервью. В итоге общественность узнала, что я холост, люблю джаз, что у меня нет ни собаки, ни кошки, что редко читаю книги, очень испугался, столкнувшись с эфритом лицом к лицу. Наверное, я бы так и увяз в толпе репортеров, и они бы вытянули из меня все жилы, но тут из мэрии выскочил один из распорядителей. «Господа, мистер Дональд очень занят, его ждут. Он обязательно ответит на все ваши вопросы. Наберитесь терпения, нам пора». Он втащил меня внутрь, заботливо снял с пиджака пушинку. «Вы как? Эти шакалы любого доведут до белого коленя». «Благодарю вас. Нормально. Я еще не успел выработать иммунитет к этой вакханалии». «Тогда крепитесь. Внутри ждет публика, вожделеющая вашего общества не меньше, чем эта свора репортеров. Огонь и воду я прошел, остались медные трубы». Широкие двери захлопнулись за моей спиной. Я вошел в главный зал мэрии под аккомпанемент квартета, игравшего классическую музыку. Здесь стояли накрытые столы, и толпы гостей с бокалами в руках передвигались от одной кучкующейся группки по интересам к другой. Дональд. Ко мне ринулся, улыбаясь во все 32 фарфоровых зуба мужчина в смокинге, которого я видел первый раз в жизни. Рад нашей встрече. Меня тут же перехватил другой, не менее импозантный представитель высшего общества. «Вы настоящий молодец. То, что вы совершили, невозможно описать словами». К нам присоединилась дама в шелковом струящемся платье с длинным шлейфом. На голове у нее была челма с павлиньим пером. Когда дама говорила, перо мерно покачивалось в такт речи. Улыбка на ее лице держалась, словно приклеенная, а губы шелестели, как оберточная бумага. «Мистер Дональд, могу я называть вас просто Риком?» «Безусловно, мэм». «Прекрасно. Рик, какие у вас планы на будущий уикенд?» Я задумчиво почесал голову. «Так далеко в будущее я еще не заглядывал. Будущая неделя казалась мне такой же далекой, словно вечность. Приходите к нам. Муж устраивает званый ужин. Будет много влиятельных людей. Они все хотят увидеть героя». Дама поцеловала меня в щеку и удалилась, оставив гадать, кто она такая. Чуть погодя, меня облепила целая компания. Я пожимал руки, слушал и сам говорил дежурные комплименты. Меня хлопали по плечу, совали в карман визитки, звали в гости, делали туманные намеки. Потом появился мэр. Щекастый, с выбритой наголо головой и радушной улыбкой. Будто я только что пообещал при свидетелях положить в фонд города миллион хрустов. «Рик Дональд, благодарю, что вы почтили мой скромный прием вашим присутствием. Это большая честь для меня». «Вы вгоняете меня в краску, господин мэр. Я чувствую себя невестой на свадьбе». «О, в этом что-то есть. Но вы расслабьтесь. Сегодня здесь только друзья, Рик. Позвольте пожать вашу руку. Вы очень мужественный человек. Я в восторге от нашего знакомства». На мгновение я почти поверил ему. Его рука была тонкой и слабой. Я боялся, что расплющу ее, словно прокатный стан. «Вы многое сделали для нашего города, мой мальчик», — чуть натреснутым голосом заговорил он. «Спасли честь одного из самых уважаемых граждан, победили ужасную тварь и спасли страну от международного скандала. Теперь Арабии нечего нам предъявить. Убийство стало их внутренним делом». «Я просто оказался в нужное время в нужном месте», — сказал я. «Не скромничайте, мой мальчик. Я изучил материалы дела и прекрасно осведомлен о вашей роли в расследовании. Мэр зачем-то обернулся и, увидев кого-то, призывно помахал рукой. «Том, иди сюда. Нужно поговорить». Я напрягся, услышав знакомое имя. Случилось то, чего было нельзя избежать. Глупо думать, что на приеме не будет моего прежнего босса. К нам подошел шеф. Он излучал столько благодушия, что его хватило бы на несколько сиротских приютов. «Рик». Шеф сделал вид, что безумно рад нашей встрече. Он протянул руку, но я демонстративно отвернулся от него. Шефа это не смутило. Мой босс был тертым калачом. «Ты обижен на старика Тома?» «Зря. Поверь мне, все делают ошибки, и я в том числе. Давай закопаем томагавк войны и выкурим трубочку мира». «Да», — спохватился мэр. «Действительно, как-то нехорошо получилось. Вас ведь недавно уволили из полиции. Какие-то проблемы по линии внутренних расследований». «Недоразумение», — поспешно объявил шеф. «Виновны уже наказаны. Это все дело рук лейтенанта Перкинса». «Бывшего лейтенанта», — добавил он. «Он оболгал Рика, а мы поверили. Но теперь справедливость восторжествовала. Я лично вышиб Перкинса со службы с волчьим билетом». «А мистер Дональд? Как быть с ним?» — поинтересовался мэр. И мэр и шеф ломали комедию, заранее распределив роли. Все происходящее слишком напоминало домашнюю заготовку. Мэр сделал нетерпеливый жест, и шеф полиции заговорил. «Я понимаю всю ответственность за случившуюся несправедливость. Мистер Дональд был до увольнения лейтенантом. Я знаю, каким образом можно компенсировать его моральные страдания». «Любопытно», — протянул мэр. «И что вы намерены предложить мистеру Дональду?» «У нас освобождается место капитана в центральном управлении. Не сомневаюсь, Рик — идеальная кандидатура на эту должность. Он честный, волевой и очень талантливый человек. Полиции нужны такие». «По-моему, вы правы», — кивнул мэр. «Рик, что скажете?» Понадобилось несколько секунд, чтобы собраться с ответом. «Можно, конечно, наступить на свою гордость, проглотить унижение, согласиться на хорошую должность и таким образом обеспечить себе будущее. Но тут я вспомнил разговор с детективами Фростом и Армстронгом, ложь Перкинса, то, как меня, скованного наручниками, прессовал Бруковский по личному указанию шефа». «Большое спасибо, господин мэр, за оказанное доверие», — медленно произнес я. «Так в чем дело? Соглашайтесь». Мэр продолжал делать хорошую мину при плохой игре. Я уставился на шефа. Тот побледнел, понимая, что услышать сейчас нечто нелицеприятное. И он не ошибся. «Дело в том, что я не могу служить в полиции, пока там заправляют типы вроде него». Я повел подбородком в сторону шефа. «Нет гарантий, что этот говнюк снова не подставит меня так, как в прошлый раз. А потому, сэр, я специально надавил на последний звук, и финальное «Р» прозвучало как львиный рык. Я вынужден отказаться от столь лестного предложения. Если пробуду здесь чуть дольше, боюсь, что разобью господину шефу полиции его отвратительную морду. Простите, но я вынужден откланяться». «Понимаю вас, Рик», — тихо произнес мэр. «Ах ты». Шеф открывал и закрывал рот, не зная, что ответить. В какой-то момент мне показалось, что его хватит удар. Наверное, это было бы слишком хорошим разрешением конфликта. «Том, отойдем на секунду». Мэр отвел шефа в сторону, чтобы загасить назревавший скандал. Я отвернулся и поискал взглядом поднос с напитками. Там было шампанское. Глоток мне бы точно не помешал. Послышалась какая-то возня. Сзади сдавленно ахнули. За моей спиной совершались какие-то действия. Я развернулся и увидел побагровевшего шефа. Тот несся на меня, как бык на красное. И выражение его глаз не предвещало ничего хорошего. Злость просто разбрызгивалась из него, словно вода из переполненного тазика. Шеф явно не управлял собой и был вне себя от бешенства. Он выкинул вперед кулак. Шеф не всегда был кабинетным работником. Когда-то ему приходилось работать и на земле, простым оперативником. Власть и деньги превратили его в коррумпированную сволочь. Но драться он умел. Я не стал уклоняться. Щека, куда угодил кулак, полыхнула огнем. Но это было то, что нужно. Я потрогал онемевшую скулу, ухмыльнулся и ответил. Ответил так, что грузную тушу шефа подбросило вверх. Он свалился на нескольких испуганных до смерти дам, и те с визгом бросились в рассыпную, роняя бокалы. И сразу же наступила тишина. Десятки глаз уставились на меня. В них читались испуг и восхищение. Нечасто подобные вещи творились под этой крышей. Мой взгляд остановился на Мэри. Тот стоял истуканом, не зная, что делать. Достал белый батистовый платок и промокнул вспотевшую шею. «Извините, что так получилось, сэр. Он был первым, вы свидетель», — произнес я. «Да-да», — тихо пробормотал мэр. «Я все видел, вы защищались». Я внезапно почувствовал страшную усталость. Слишком много событий для одного вечера. Сначала атака репортеров, потом эта стычка. Глаза мэра стали грустными, как у котенка, не получившего вовремя свою порцию сливок. Вышло так, что я поломал ему все торжество. Наверное, изначально планировался другой результат. Мы с шефом полиции объявляем мировую и тихо надираемся в уголке. Остальные продолжают веселиться. «Мне пора. Не хотел портить вам праздник», — сухо сказал я. «Разумеется, ступайте. Я не держу на вас зла», — выдавил из себя мэр. Он обернулся к публике, указав на неподвижное тело шефа. «Господа, вы же видите, что человеку плохо. Окажите ему помощь». Я обрадовался, что все внимание переключилось на иной объект и быстро пошагал к выходу. Процесс повторился. Меня снова ослепили вспышки фотоаппаратов. До репортеров уже просочились первые слухи о произошедшем, и они атаковали меня, вцепившись словно клещами. «Мистер Дональд, говорят, что вы подрались с начальником полиции. Можете подтвердить эту информацию?» «Рик, куда же вы? Ответьте хотя бы на один вопрос!» Но я сел в свою машину, не проронив ни слова. Представляю, с какими заголовками выйдут завтрашние газеты. Всю дорогу я вел себя как буйно помешанный. Врубил приемник на всю катушку, подпевал ему, выстукивал пальцами по рулевому колесу ритм, то и дело норовил притормозить, чтобы выскочить на дорогу и пройтись по ней колесом. Это был триумф, мой звездный час. И мне было плевать на последствия. Шеф наверняка затаит на меня зло и отомстит при первой же оказии. Ничего, я снова умою его так же, как сделал 10 минут назад. Это звучало слишком самонадеянно, но сегодня я верил в свои силы. Как долго пришлось ждать этого. И вот возмездие свершилось. Щека слегка заныла, я рассмотрел ее в зеркало. Ничего страшного, зубы на месте, а синяк пройдет. Возьму в холодильнике льда, приложу к больному месту. А может, и не стану так делать. Просто бухнусь в кровать и начну надираться. Со вчерашнего дня меня ждет на кухне батарея неоткупоренных бутылок. Я припарковался и вошел в подъезд, спугнув двух голодных кошек. Их подкармливала соседка с нижнего этажа, пожилая одинокая женщина. Лэмси был прав. Недавно я нашел в почтовом ящике письмо от Корнблата. В нем была открытка с извинениями и банковский чек. Открытку я порвал, не читая, а чек. Его я обналичил, пока мой несостоявшийся клиент не передумал. На какое-то время у меня появилась финансовая независимость. Хорошо быть свободным человеком. Кстати, я видел Корнблата на приеме у мэра. Но он ко мне не подошел. Собственно, не очень-то и хотелось. Все могло закончиться еще одной дракой. Войдя в квартиру, повесил плащ в прихожей, разделся и пошел в спальню. Щелкнул выключателем и остолбенел. На моей кровати в соблазнительной позе лежала Жасмин Корнблат. На ней был прозрачный пеньюар из красно-черного кружева. «Рик», — томно произнесла она, — «заходи, не стесняйся». Я сел в кресло напротив кровати, закинул нога на ногу. «Добрый вечер, миссис Корнблат. Что-то не припоминаю, чтобы я давал вам ключи от моей квартиры». Она улыбнулась, не испытывая ни малейшего смущения. «У тебя плохой замок, Рик. Я открыла его заколкой для волос». «Не знал, что у вас такие таланты». «Можешь обращаться ко мне на «ты», — проворковала Жасмин. «У меня просто бездна талантов, о которых ты еще не знаешь. Я намерена сегодня ознакомить тебя с частью из них». «Жаль, что ты заранее не поделилась со мной своими планами. Хотелось сделать тебе сюрприз, милый». «У тебя получилось», — признался я. Я обнаружила у тебя хороший запас спиртного. Если тебе неловко, может, глоток другой виски поможет тебе расслабиться? Пожалуй, согласился я, нервно теребя тугой узел галстука. Тогда я поухаживаю за тобой. С недавних пор ты мой герой. Она вышла на кухню, а я, наконец, смог развязать галстук. Жасмин вернулась с двумя стаканами виски на подносе. Я сделал судорожный глоток. Виски оказался не разбавлен, но сейчас я был в таком состоянии, что мог бы пить жидкий азот. Спиртное помогло снять напряжение. Я собрался с мыслями и заговорил. «Миссис Корнблад». «Жасмин», — поправила она. «Жасмин», — согласился я. «Продолжай, милый», — разрешила она. «Что ты здесь делаешь?» «Составляю тебе компанию». «Ты что, не рад моему обществу?» — удивилась она. «Я просто не могу свыкнуться с происходящим. Слишком неожиданно. А как же мистер Корнблад?» «Предполагается, что у меня нервный срыв. Я легла в одну хорошую частную клинику, где заботливые доктора почуют меня пилюлями, назначают обертывание в шоколаде и массаж». «У меня нет шоколада», — признался я. «Но ведь ты можешь сделать мне массаж», — капризно надула губки она и выставила длинную изящную ногу. «Помассируй ступню, пожалуйста. Эти высокие каблуки, на них просто невозможно ходить. Знали бы вы, мужчины, на какие жертвы нам приходится идти, чтобы вы обратили на нас свой взгляд». Я проигнорировал ее. «Так ты сбежала из клиники?» «Да, милый», — сказала она с придыханием. «Я сделала это ради тебя. Не волнуйся, до завтрашнего обеда меня не хватится. Я из тех пациентов, которые поздно выходят к столу. И все же чем обязан? Вроде ты умный малый. Неужели не можешь сложить 2 и 2? Предпочел бы, чтобы ты проделала за меня эту операцию». Она отхлебнула виски и мягко произнесла. «Когда сидишь в маленькой вонючей камере и думаешь о том, что тебя в любой момент могут усадить на электрический стул за преступление, которого ты не совершала, поневоле начинаешь многое переосмысливать в своей жизни. Те вещи, которые когда-то казались безумно важными, внезапно теряют смысл. Сдуваются, словно воздушные шарики. Начинаешь ценить тех, кто пришел тебе на помощь». В глазах ее промелькнуло и исчезло странное выражение. «Мне рассказали, через что тебе довелось пройти ради того, чтобы вытащить меня из тюрьмы. Тебя выбросили с работы стараниями моего муженька, избили и не раз, пытались запугать, стреляли. Но ты упрямо шел к поставленной цели. Такое не забывается, Рик. Я обязана тебе многим. Да, наверное, всем, ведь ты спас мою жизнь. Я хочу подарить тебе эту ночь». Жасмин вздохнула. «Знаю, что это не такая уж большая благодарность по сравнению с тем, что ты испытал, но...» Она просветлела. «Думаю, эта ночь будет первой, но не последней. Иди ко мне. И не станем тратить время понапрасну». Я задумался. «Звучит завлекательно, Жасмин. Многие отдали бы правую руку за то, чтобы оказаться сегодня на моем месте». Она хохотнула. «Видишь, какой ты счастливчик, Рик. Давай смелее, я не укушу». «А поговорить?» — спросил я. Жасмин нахмурилась. «Ты какой-то несовременный, Рик. Красивая женщина сама прыгает к тебе в койку, а ты почему-то тушуешься. Только не говори, что девственник, а то я умру от разрыва сердца». «Расслабься, Жасмин. Ты не первая женщина, с которой мне приходилось общаться наедине. Тогда я не понимаю, почему ты все еще в кресле». «Потому что я странный тип». Она кокетливо повела плечом. «Хочешь поиграть со мной? Отлично. У тебя богатая фантазия». «Не жалуюсь», — хмыкнул я. «Но играть мы не будем. И вообще, ничего делать не будем. Иди домой, Жасмин». «Рик», — обиженно воскликнула она, — «что такое? Ты меня пугаешь». «Это меня пугает перспектива провести ночь с женщиной, которая хотела хладнокровно зарезать человека». «Ты говоришь о визире?» «Да». «Я ж тебе говорила, что этот козел хотел сотворить со мной ужасные вещи». «Да, в какой-то момент я не выдержала, схватилась за нож, но...» Жасмин всхлипнула. «Не смогла зайти столь далеко». Я покачал головой. «Все было немного не так, как ты рассказывала». Она вскочила с кровати, но потом снова села. Ее лицо выражало возмущение. «Что ты несешь, Рик? Перестань молоть чушь!» «Чушь — это то, чем ты меня пичкала во время свидания в тюрьме. Дескать, не смогла?» Опустила нож, а потом кто-то подкрался сзади, ударил по голове и лишил сознания. «Да, все именно так и было», — с вызовом выпалила она. «Нет, ты врала. Боюсь, я не совсем правильно оценил роль Ларсена во всей этой истории». «Ларсен — псих!» — выкрикнула она. «Согласен. Его заклинило на личной мести твоему мужу, и он решил отыграться на тебе». «Именно!» — я поморщился. «Не надо меня перебивать». Мой голос стал резче. «Ларсен проник в дом визиря и застал тебя в тот момент, когда ты с ножом перла на бесчувственного арабийца, чтобы хладнокровно прирезать его, как свинью. И если бы не Ларсен, ты обязательно добилась бы своего. И да, как ты правильно заметила, Ларсен — псих, больной человек. Но при этом он все равно остался копом, пусть бывшим, как и я. Он не мог допустить убийства. Это Ларсен ударил тебя по голове и утащил в другую комнату. А потом появился Ифрит. Увы, ему Ларсен помешать не сумел». Жасмин опустила голову, а когда подняла ее снова, в глазах женщины зажегся вызов. «Да», — кивнула она, — «все так и было. Я чуть не прирезала арабийца без всяких моральных терзаний. Но тут появился Ларсен и вырубил меня. И тем не менее, я никого не убила». «Знаю», — согласился я. «Поэтому я нашел истинного убийцу и вытащил тебя из тюрьмы. Но это не значит, что мне приятно находиться в твоем обществе. Знаешь, Жасмин, если бы мне предложили на выбор остаться в твоем обществе или наедине с королевской коброй, я выбрал бы змею». «Ну и трахайся со своей змеей, козел!» Женщина пулей выскочила из моей комнаты. Через пару секунд хлопнула входная дверь. Я мысленно отсалютовал ей стаканом с виски.